памяти всплыла страничка из учебника. Я рассказал ее, как по описанному, ни разу не сбившись. Еще рассказала то, что мы с Женькой в энциклопедии прочитали. А еще хотела рассказать... Тут историк меня перебил, хмуро поставил 5 и посадил. И мне б задуматься о причинах его хмурости, да не до того было. Я неслась на свое место, приплясывая от счастья. Я смогла. Я стояла у доски и получила 5. А после уроков мы с Женькой побежали к бабушке и все ей рассказали. Мы хохотали, когда вспоминали, как пошла пятнами Танечка. Мы хохотали, когда говорили о том, как переизбрали Красноперкину. Бабушка улыбалась, но как-то грустно, и почему-то все время говорила: «Дай вам Бог сил, детки». Да у нас этих сил было просто хоть отбавляй, да мы горы в этот день могли свернуть. Мы выбежали во двор, чтобы хоть как-то энергию выплеснуть, а там как раз огромная компашка собралась в казаков-разбойников играть. И тут на меня вдохновение нашло. «А давайте не просто так играть, а в квест». «Чего?» — спросил Женька. «Ну, давайте как будто мы эльфы, а вы гоблины». «Кто?» «Ну, мы хорошие, мы такие все нежные, ушки торчком, воздушные, а вы злые и грубые. Мы будем жить вон там, на дереве, будем хорошо стрелять из луков, а вы из луков не умеете, но зато у вас силище, ого-го. А нас будет кольцо власти, которое вы захотите забрать. И вы должны будете это кольцо не просто забрать, а еще и донести вон до той горки во дворе. Там у нас будет жить зло». Все, кто стоял вокруг, аж рты пооткрывали, пока я им все это рассказывала. «Круто!» — сказал Женька. «Это ты сама придумала?» «Во сне видела», — соврала я. Мы убегались так, что через 3 часа полегли на траве в середине двора и уставились в небо. «Классные тебе сны снятся», — сказал Женька. Он был ранен в бою эльфийским луком и теперь держал подорожник на поцарапанной руке. «Может, еще что-нибудь интересненькое вспомнишь?» «Ага», — сказала я. «Завтра будем играть в школу волшебников». Домой я примчалась 8 часов вечера, только открыла рот, чтобы поздороваться, и нарвалась на суровое папина. «Ольга, где ты ходишь?» «Звонили из школы. Нас вызывают к директору. Может, ты объяснишь, что происходит?» Витя, 2018 год. На большой перемене мы с Ястребом и Сушкой выскочили во двор школы и устроили там тайное совещание. Ну как тайное? Все, конечно, пялились на 3 шестиклашек, которые забились в угол двора, и там шепчутся с таким видом, как будто готовят покушение на короля. Но нас никто не слышал, так что совещание, наверное, можно считать тайным. «Надо выяснить айпишник того, кто влез на форум», — горячо шептал Димка. «Пробить у провайдера юзера». Я понял, что пока слишком мало знаю о компах, поэтому дослушивать не стал. «То есть ты сможешь его найти?» Ястреб смутился. «Ну, теоретически». «Ясно», — сказала Сушка. «Не можешь. Надо по-другому. Там ведь не все ники выложены. Заметили? Чьего ника нет, тот и сволочь». «Проверил уже», — вздохнул я. «Не хватает 5 ников, в том числе моего». Снежана задохнулась от возмущения. «Есть другая идея», — торопливо сказал я, пока Сушка не бросилась в класс лупить всех подряд. «У нас же вечером подготовка к экзаменам, так?» «Вечером пришли почти все, хотя хмурые и подозрительные. Сушка предупредила, что я собираюсь назвать того гада, который всех нас выдал. Кружковцы расселись на скамейках, а я вышел и стал перед ними, чувствуя себя эстрадным певцом. «Значит так», — сказал я, — «стукача я пока не нашел, но найду». Я покосился на Ястреба. Он сидел немного в стороне с нотиком на коленках, взъерошенный больше обычного. Но теперь Димка походил не на воробья, а на наступающего маленького ястреба, такой грозный вид у него был. «Сейчас каждый выйдет сюда и произнесет...» Я откашлялся и продекламировал. «Честное слово, я никому не рассказывал про наши ники». «Норма», — кивнул Димка. Все удивленно уставились на него. «Это детектор лжи», — злорадно сказала Сушка. «Ястребу папа скачал. Кто следующий?» Но никто не успел отреагировать, потому что Сушка сама выскочила на пятачок перед скамейками и выпалила. «Честное слово, я никому про Ники не говорила. А когда узнаю, кто крысятничает...» «Норма», — строго перебил ее ястреб. «Следующий». Мы с Сушкой отошли в сторону, а кружковцы один за другим вставали и произносили клятву. Некоторые запинались и тормозили, но Димка каждый раз успокаивал их словами «Норма». Чем меньше оставалось людей, которые не прошли детектор, тем тоскливее становилось на душе. Никто не болтал, не строчил сообщения на комиках, а когда раздавались звонки, отвечали коротко «Занят, я перезвоню». В воздухе запахло электричеством. Перед последней вышла девочка, которую я никак не мог запомнить. Ни имя ее, ни ник в голове моей не задерживались. И вся она выпадала из памяти, как только я переставал на нее смотреть. Волосы белые, как пакля, брови белесые, глаза водянистые. Стала она почему-то не лицом ко всем, а чуть-чуть боком. «Честное слово», — сказала она, прикрывая рот ладошкой, — «я Нике не говорила никому». И почесала нос. Мы с Сушкой напряглись. Ястреб не выдал очередной нормы, а пристально посмотрел на девочку. «Не говорила, значит? А может, в форуме писала?» Глаза девочки забегали, она снова прикрыла рот рукой и замотала головой. Я вдруг почувствовал, что за последние полчаса очень устал. «Ты же врешь», — сказал я. «Ты написала, так?» Она опустила голову и побледнела. «Врет», — сурово подтвердил ястреб. «Детектор зашкаливает». «А чего вы?» Девочка вдруг вскинула голову и стала чуть не кричать прямо мне в лицо. «Ей можно, а мне нельзя? Ты со своей Снежаночкой все время, а я, может, тоже хочу». Она разревелась. Все потрясенно молчали. «Чего хочешь?» — растерянно спросил я. «Мы же вместе к экзаменам готовимся». «К экзаменам?» — девочка растирала слезы и сопли по личику. «К экзаменам, да, а сам за руку ее берешь и смотришь. А я тоже. А мне почему нельзя, чтобы все тут сдохли?» Она схватила свой рюкзачок и бросилась прочь. Все тупо смотрели ей вслед и молчали. «Да», — наконец сказал кто-то. «Слушайте», — спросил я жалобно. «Кто-нибудь что-нибудь понял?» «Ты что, дурак?» — возмущенно затараторила Нина, эффектно взмахнув челкой. У нее был ник «Красавица» и вполне заслуженно. «Ленка в тебя давно втюрилась, а у вас с Сушкой такая любовь. Вот она и решила вам свинью подложить, чтобы она подумала, что это ты всех сдал». «Стоп, стоп, стоп!» — я умоляюще поднял ладони вверх. «Какую свинью? Какая Ленка?» «Ее, дурочку эту!» — красавица мотнула челкой в сторону убежавшей девочки. «Леной зовут, чтоб ты знал. Он ее имени не помнит, а еще чего-то хочет». Нина повернулась в сторону Снежаны и добавила. «Дурак он у тебя, Сушка!»